Глава 21. Вот, один за другим я закинул на заднее сиденье несколько пакетов. Размер на глаз, так что примеряйте. Кроссовки, всесезонки, спортивные носки, мужские джинсы, кожаные куртки, футболки. Еще какая-то фигня. Короче, меряйте. Спасибо, Кирилл. Это Оля. И голос как бы даже чуть ли не радостный. Нормальный голос. Спасибо. Ого. Это было первое, что сказала Света. «Да, пожалуйста», – заверил я как можно беспечней. «Теперь все бесплатное, так что угощайтесь». Сев за руль, я аккуратно надавил на педаль. И еще более аккуратное чудо японского автопрома сдвинулось с места, отъезжая от огромного супермаркета. Их одежду в участке я не нашел, а девушки не знали, куда ее дели. Мертвецов внутри «Адидас» было много – но ни одного супера, так что обошлось без происшествий. Я и себе какого-то барахла накидал. Стоило бы по максимуму набрать, вещи-то хорошие, но время поджимало. На осторожные вопросы относительно того, есть ли у них в Москве близкие, девушки ничего определенного не ответили. Если кто-то у них и был, то... В общем, я решил отвезти их пока в Шен, а там видно будет. «А почему джинсы мужские?» – уточнила спустя какое-то время Оля. Было слышно, что они переодеваются, то есть просто одеваются. Пара старых одеял, тот еще наряд. «Привыкайте», — ответил я, стараясь не оборачиваться. Не хватало еще спугнуть их, когда они только начали оттаивать. Теперь это единственная правильная одежда. Под низ лучше какие-нибудь тонкие трикошки, а сверху джинсы и низ обмотать скотчем, плюс кожаная куртка, тогда даже если мертвец доберется, прокусить не сможет. «И шлем еще», — добавила Оля. «Да, шлем — это да». Я бросил взгляд на лежавшую на соседнем сиденье почти каску. Когда я перепрыгивал забор, она с меня слетела. Но, выбираясь из отдела, я ее подобрал. «Вам тоже найдем. Там, кстати, должны валяться в багажнике». Так мы и ехали. Объезжая забредших на дорогу одиноких мертвецов, я поддерживал разговор на различные пустяковые темы. Рассказал про Ирину с Ромой. Про клуб, в который я их вез, уточнил, какой еды им привезти. А оказалось, что Кока-Колу ни Оля, ни Света не любили. Вредные, мол, я порадовался. Даже не стал им рассказывать, что 14-й способ ее практического применения заключался в создании реактивного двигателя. Только Ментоса добавить. Шутки шутками, но во время проведения эксперимента автомобиль разогнался до скорости в 60 км в час, хотя бутылок с напитком для этого понадобилось очень много. «Ворота открою», — сказал я, когда мы подъехали к школе. Подогнав лакшери к пристрою, я забрался на крышу и открыл проход. «Ирина!» — позвал я внутрь, стараясь не разбудить Рому. «Вы пробовали позвать кого-то голосом так, чтобы второй человек, который спит рядом, при этом не проснулся? Причем, даже не зная, кто из них находится к тебе ближе. Интересное ощущение. Попробуйте». Как ни странно, Ирина появилась тут же. Видимо, не спала. Вышла из малого зала, подсвечивая себе дорогу фонариком. Вторая рука сжимала пистолет. «А вот это я одобряю. Как бы сказал профессор Грюм, постоянная бдительность». «Ирина, я подобрал двух девушек в городе», — произнес я негромко, когда она подошла. «Им некуда идти, так что они пока здесь побудут». «Хорошо», — ответила она после небольшой паузы. «И я задумался, стоит говорить или нет, когда я их нашел. В общем, их изнасиловали. Имей в виду». После я помогал девушкам забраться внутрь. Вид Ирины заметно их успокоил, а когда я попросил не шуметь слишком, чтобы не разбудить Ромку, который ребенок, то они, судя по виду, совсем поверили, что я никуда не заманиваю. Потом затащил внутрь остатки одежды из машины, одеяло из отдела брать не стал. Потом выкину их где-нибудь. Вот, я уже собирался уходить, когда ко мне подошла Оля, протянула мне пистолет. «Нет, он твой», — подумав секунду, ответил я. Учитывая подобранные в участке два АК и два Макаровых, плюс по несколько заполненных патронами запасных обоим к первому и второму, оружия было достаточно. «Помнишь, где предохранитель?» «Да, верно». «Пока поставь на него, а завтра мы потренируемся. Теперь у каждого должно быть оружие, иначе никак. Спасибо, спасибо вам!» В другой раз я бы ответил, что не такой уж я и старый, чтобы на «вы», но пока решил, что и так сойдет. Не за что. Затем ее позвала Ирина, которая уже что-то разогрела на печке. Причем догадалась разместить ее в душевой. Только там и еще в санитарном узле была естественная вентиляция. Газовая печка особо не чадит, но лучше перестраховаться. На всех окнах в клубе жалюзи опущены. Если будет возможность, удостоверившись, что девушкам больше ничего не нужно, Ирина подошла ко мне. «Постарайся найти в аптеке». Она вложила мне в руку клочок бумаги с парой надписей. «Мирамистин». «Миропрестон, если будет. Если нет, то пастинор». «Хорошо. Еще что-то нужно? Тогда я пошел. Приеду через несколько часов. Наверное». Спустя пару минут я снова был за рулем лакшери. Электронный циферблат на приборной панели показывал 02:38, 18 мая, воскресенье. Ночь в самом разгаре, а я еще главным, по сути, не занялся. И это я на сон времени трачу. Ладно уж, что там в списке? Не в глобальном, где про бессмертие, а в более конкретном. Первое. Побывать по адресу похитителя тела колдуна. Там по обстоятельствам. Второе. Досмотреть видео с камер. Третье. Найти аптеку, найти в ней лекарство, а отвезти лекарство в Шен. Четвертое. Проверить на другом конце МКАДа, есть ли там барьер. Пятое. Съездить до ресторана, посмотреть, есть ли там кто. Если никого нет, то проверить сумку с деньгами. Шестое. Набрать еще еды и других припасов, отвезти в клуб. Так, с чего начать? Вот же блин. Седьмое. Заправить машину. Бензина осталось мало, успел наездить. Вот теперь точно, с чего начать? И сразу ответ. Очевидно, с бензина, а точнее с дубльгиз. Проложу маршрут отсюда до детского сада номер 402. Так, теперь отмечу 2-3 АЗС и аптеки, чтобы были по пути, желательно вообще рядом с дорогой. Ага, есть такие. И после детсада доберусь до ресторана, на обратном пути в клуб. Только МКАД немного вылетает. Ладно, в последнюю очередь. Вот, хорошо, когда есть план. А знаете, что еще лучше? Когда есть хороший план. А еще лучше, когда есть хороший основной план и неплохой запасной. А еще? Ну, думаю, посыл понятен. И, кстати... Под планом я не имел в виду ту вещь, что Тамара Николаевна когда-то изъяла у моего одноклассника Леши Севастьянова, обернутую небольшим количеством газетной бумаги. Речь вообще не об этом. И лекарства, и бензин отыскал быстро. Заправляться, правда, пришлось не на самой заправке, насосы которой не работали, а сливая топливо сброшенных автомобилей. Лекарств с запасом набрал в третьей по счету аптеки, две первых оказались вычищены. Загрузив все в машину, уже не останавливаясь, я поехал в сторону садика. По пути объехал пожар. Огонь виднелся где-то в стороне, но через сплошную стену дыма я ехать не рискнул. Если мертвецов притягивает тепло, они могли перегородить дорогу, собравшись с соседних улиц. Еще дважды резко вжимал в пол педаль тормоза, слыша автоматные очереди. Продолжал движение, только определив, откуда доносились выстрелы. Значит, даже внутри барьера оставались живые и, самое важное, сопротивляющиеся люди. Лишь бы они не друг другу сопротивлялись. Машину я остановил у дома Игоря на площадке, где мы ночью видели колдуна. Остовы пятиэтажек вокруг выглядели непривычно темными для мегаполиса. Наверное, свободные фотоны понемногу улетучивались из городского неба. Глядишь, через пару сотен лет и смог начнет исчезать. Хотя, надеюсь, люди вернутся к привычному образу жизни раньше. Так, квартира 21. 5 этажей по 3 квартиры на этаж. Значит, подъезд второй. На первый взгляд все выглядело обычно. Бетонный козырек, доска объявлений, заклеенная на несколько слоев, неработавший фонарь и дверь с магнитным замком. Но если в большинстве подъездов двери были настежь открыты, здесь ее прижимал к створу набитый чем-то мешок. Вряд ли банками с Кока-Колой, хотя она, конечно, сгодилась бы и на это. Кстати, еще один способ примирения. Только в чем смысл? От кого защита? От мертвецов? Таким мешочком их внутри не удержишь. От людей? Ладно. Отодвинув мешок, я потянул за ручку, заглянул внутрь, посветил фонариком. Никого. Проверив наскоро первый этаж, я вернулся в тамбур и, высунув руку как мог, прижал мешок обратно к двери. Но мало ли для чего это сделали. После, соблюдая предосторожности и стараясь не шуметь, пробежался с первого этажа до пятого и обратно. Однако ни одного зомби, ни одной открытой квартиры, будто апокалипсис обошел подъезд стороной. Святая вода у них по трубам течет, что ли? Квартира номер 21 была на втором этаже. Дверь обычная, железная, основательная. Такие везде сейчас. Постучать? И что я скажу? Отдайте труп, а не то вы труп. А если меня в ответ на это из наганчика приголубят? Нет, надо как-то договориться. Я ведь до этого сам ни на кого не напал, только защищался. Как-то это лицемерно у меня в голове прозвучало. Но ведь факт. И по идее даже просто выкрасть тело было бы неправильно. Оно ведь не мое, верно? С другой стороны, и не того спецназовца тоже. Так что права у нас на тело примерно одинаковые. И очень некрасиво со стороны мужика забирать его из общедоступного места и перевозить куда-то в другое не общедоступное. Логично? Логично. Правда, если я ему это скажу, он все равно может обидеться. И застрелить меня, а это плохо. Как бы так сделать? О, придумал. Выбежав из подъезда, из-за мешка дверь туго открылась. Я подобрал камень и, прицелившись, метнул его в окно. Уже скрывшись в кустах, услышал звон бьющегося стекла. Блин, прошу прощения, разбивать я ничего не планировал. Надеюсь, я хотя бы не ошибся с окном. Хотя в пастафарианстве я это точно знал. К такого рода оплошностям относились лояльно, особенно, когда ты честно-честно не хотел. Так что не сильно боялся, что меня отлучат, потому реакции от возможных обитателей квартиры я ждал уже со спокойной душой. А ее все не было и не было. Я бросил второй камень, теперь уже со всей силы попал. Влетев в квартиру, камень, кажется, раздолбал что-то еще и внутри. Дрогнули занавески выше на один и на два этажа. Из темноты на звук сыпавшихся на отмостку осколков приковылял, прибежал одинокий зомби в виде старичка с намотанным на руку поводком, но без собаки на конце. Заметив меня, он вздрогнул, но тут же потерял к ситуации интерес, застыв погрызенной статуей. То есть в двух квартирах живые. Или даже не в двух. Так... Забежав обратно в подъезд, я старательнее просветил фонариком поверхности стен и пола и нашел, что ожидал. Дырки от пуль в стенах, следы крови и волочения. Зомби в подъезде были, но их перестреляли. Затем вытащили наружу и увезли. Мешок, чтобы новые внутрь не набежали. И занимался этим, вероятно, мой знакомый по видео. Любитель котят, необычных трупов, да и вообще деятельный мужчина. И хорошо, что деятельный. Как завещала нам теорема Байеса, вероятность существования мира, в котором дома не сидит деятельный мужчина, намного выше, чем мира, где дома не сидит просто мужчина. Так что я выбежал из подъезда на улицу и полез. Зацепился за решетку окна на первом этаже, забрался на балкон. Затем по еще одной решетке залез на балкон следующего этажа. До разбитого камнем окна оставалось пара метров свободного полета. Лихо? Пожалуй. Я бы и в дозомбячьем состоянии допрыгнул, но вряд ли стал бы пробовать. Понемногу я начал понимать, что в каких-то ситуациях повышенные силы и живучесть подстрахуют меня, даже если я не все сделаю правильно. А учитывая, что у меня и шлем был... Выдохнув, я прыгнул. Обо что-то ударился в полете. Еще раз и заметно сильнее уже внутри квартиры при приземлении. Но тут же вскочил, выставив перед собой шокер. Прошла секунда, другая, тишина. «Спецназовец!» — позвал я негромко в сторону коридора. «Если он засел в темном углу, чтобы выстрелить, как только я окажусь рядом, то это он зря, но исключать такого нельзя. Кстати, если бы я мог включить то состояние, когда вижу цвета, то легко бы проверил, есть ли в квартире кто-то, кроме меня, и даже узнал бы, мертвецы это или живые, в теории. А так?» С шокером в одной руке и с пистолетом с примотанным к нему фонариком в другой, я не спеша обошел квартиру. В итоге меня не убили, но и в квартире никого не оказалось. Тело колдуна тоже не нашлось. Ни в ванной, ни в холодильнике, ни где-либо еще. В холодильнике только соленья с консервами стояли, а ничего скоропортящегося наоборот не было. Выходит, планировал вернуться. Значит, тело где-то в другом месте? Где? Я обошел квартиру один раз, другой. Двухкомнатная, небольшая кухня, раздельный санузел. Везде прибрано, ремонт недавно сделан. В рамках несколько фоток с людьми в камуфляже. Некоторые улыбаются, большинство хмурится. В коридоре турничок. Под ним у стены пара разборных гантелей, гиря пудовая. Отдельно диск 20 кг. Видимо, предплечье качать. В зале несколько самодельных полок, одна из которых полностью заставлена справочниками и журналами на армейскую тематику. Там же, под полками, массивный прикрученный к стене сейф. Дернул – закрыто. Одежда только мужская. Детских игрушек нет. Цветных горшков тоже. В одном из углов православная икона. Ноутбука нигде не видно, зато есть компьютерный стол с компьютером же на нем. Но без электричества в нем не покопаешься. Только выдирать все с корнями и вести к генератору. Так, что еще? Одежный шкаф. Ну, посмотрим. Охотничий рыбацкий костюм, камуфляж, китель, ну и другая самая обычная одежда. Кроме, в отдельном отделении на плечиках висело сразу два, нет, два костюма священника, рясы стало быть, для Хэллоуина что ли. Достав один из них, я убедился, что костюм обычный, без нарисованной фигурки маленького мальчика, приделанной к рясе лицом вперед, плюс икона в углу. Еще через минуту в одном из ящиков стола я отыскал приличных размеров деревянный крест. Конечно, все это косвенные признаки, но проверить стоит. Достав из рюкзака смартфон, я выбрал в дубль ГИС рубрику «Храмы, соборы, церкви». Секунды ожидания – 1029 организаций. Я завис, на миг забыв, что искал. 1029? Чет дофига! Москва – большой город, наверное, столько и должно быть. Любопытство ради я вбил. Театры. 241 организации. Ну-ка, высшее образование. 198 организаций. Твою ж... О, придумал. Книги. 629 организаций. Черт, должно быть хоть что-то. Музеи. 392 организации. Школы. Есть. 1359 организаций. Фух. Пока еще ладно, школ больше. Если сложить вместе театры, вузы, музеи и книжные магазины, то тоже окажется больше. Так что пока живем. Так, чего я там искал? Храмы, соборы, церкви. 1030 организаций. Вашу архитектуру. Было же 1029 минуту назад. Нет, ясно, что глюк какой-то. Но могло бы и в обратную сторону глюкнуть. И, кстати, я вообще не против храмов, но меру-то знать надо. Блин, ладно. Отыскав на карте дом спецназовца-священника, я померил расстояние до ближайшей церкви. 500 метров всего. Хотя это может быть и не та церковь. Все равно проверить надо. Эту и несколько других. В 850 и в 1100 метрах. Если уж нет, то вернусь сюда, буду дальше думать. Выбравшись из квартиры так же, как и забирался, я повторно сверился с телефоном и двинулся в нужном направлении. И минут через пять увидел то, что искал. Белокаменная такая церквуха. На позолоченный крест над куполом бросала отблеск луна. Но вот только нигде больше я не видел такого количества зомби. Все пространство перед входом в храм было буквально забито живыми мертвецами. Случайность или их тянуло туда что-то? В какой-то книге про зомби Мертвецы стекались в места, куда привыкли ходить при жизни. Если все так, то к Макдональдсу лучше не соваться. И еще один момент. Если спецназовец зачистил свой подъезд, то почему он не зачистил свою церковь? Слишком много мертвецов? Ну, или это не его церковь, нужно проверять другие. Или вообще вернуться в квартиру, подождать там, досмотреть видео с камер за последние дни. Немного обескураженный, я решил для очистки совести все же обойти забор по периметру. Может, попадется на глаза что-то указывающее. Указывающее, в общем. В пользу того, что он станет жить рядом с церковью, тоже были доводы. РПЦ, организация небедная, могла предоставить своему работнику жилье в удобном месте. Нет, пару ближайших церквей все же осмотрю. Потом уж. Я совершенно беззастенчиво улыбнулся во все свои 29 зубов. Б-203 и Б-97 РУС. Именно это значилось на номерном знаке ближайшей машины. Причем у заднего входа, который вел в такой подвальчик под церковью, мертвецы не толпились. Пару раз я церкви проектировал, и в таких подвальчиках обычно размещали церковные прачечные, помещения для детских кружков, кладовые, столовые, иногда комнаты священников. Хотя чаще их делали все же в основной части здания, выше нулевой отметки. Лестница вела вниз, самой двери с улицы видно не было. Обежав вокруг машины, я разочарованно поморщился. Ни колдунского трупа, а вдруг ни даже какого-нибудь оружия. Это бы все упростило. С одной стороны, я все еще был настроен на переговоры. С другой, опасения на их счет росли. Если бы удалось изучить тело и одежду колдуна без общения со спецназовцем, я выбрал бы этот вариант. Еще бы и сахара в бензобак насыпал, чтобы потенциальную погоню пресечь. Потом я бы все ему вернул. И извинился бы даже. В письменной форме, чтобы все официально, чтобы не мешать своим присутствием принимать извинения. Я шагнул было к лестнице, когда в голову пришла умная мысль. Зачем лезть внутрь через тот вход, через который ходит страшный крутой мужик, если можно зайти через главные ворота, где сплошь свои парни и девчонки? Именно не зачем. Снова обойдя церковь, я перелез забор. Причем аккуратно перелез. Оградка-то хоть и ажурная, а вот штыри из нее торчали вполне себе заточенные. Мертвецы на мое появление внимания не обратили. Я уже не сомневался, что между собой они как-то общались. Передавали сигнал свой-чужой. Даже те зомби, что находились далеко от меня, когда я к ним подходил, пропускали этап опознавания. Хорошо, что они хотя бы помнят недолго. Это я еще в ресторане проверил. Возможно, только до тех пор, пока я не пропаду с радара. И хорошо, что так. Вдруг они еще какими-то сведениями обмениваются. Или даже координируют свои действия. В таком случае у выживших и вовсе шансов бы не осталось. Так. Ворота были заперты на засов, который фиксировался с парой навесных замков. Очень массивных и крепких с виду. Но для меня это уже был пройденный этап. Вытащив из рюкзака монтировку, я тихонько отогнул одну дужку, затем вторую. И, блин, именно отогнул, а не сорвал. «Его сила растет», — пробормотал я себе под нос. «Ночь стала днем, а день — ночью. И наполнились воды Египта. Ладно, спокойно, Кирилл, спокойно». Отодвинув засов, я потянул на себя створку. Не раздалось ни скрипа, ни шороха. Замкнутых пространств стоило особо опасаться. Там могли раскормиться суперы. С того момента, как спецназовец забрал тело, прошло уже 7 дней. Он 100 раз мог превратиться в какого-нибудь младшего брата Ньярлатхотепа. Ну и тело колдуна, разумеется, уже напрочь изгнило, если его не засунули в морозилку. Шла бы речь об ученом, я бы не сомневался, что он бы жопу порвал. Но работающий холодильник надыбал, чтобы не прощелкать уникальное тело. А вот военный, да еще метящий в священники. Ладно, без толку гадать. Проскользнув внутрь, я остановился рядом с дверью, чтобы, если что, сразу броситься обратно. В зале оказалось светло, не как днем и не рядом с дверью, но светло. У алтаря и на столах у стен стояли подсвечники с горящими свечами. Не теми тоненькими маленькими, с которых налоги не платят, что по 30 рублей штука, которые 10 минут горят, а большими и толстыми, с которых налоги платят, а горят они по 6 часов, по 10 рублей за штуку. Со стен поблескивали золотом иконы. Скамеек, уходящих вперед к кафедре, как в американских фильмах, не было. Ни запаха разлагающегося тела, ни рокота компрессора холодильной машины я не уловил. Только вот свечи зажгли, а значит, внутри кто-то был. Позвать слух? Мужик ведь вполне логично и даже рационально действовал, когда забирал тело. Явно человек думающий. Котенка, правда, могло бы поджарить, но не на своих же конечностях спецназовцу эксперименты ставить. Блин, все равно страхово. Нет, лучше все потихоньку обследовать. «Эй, парень!» — раздалось внезапно. «А?» — я повернулся на голос. «Выстрел!»